Если бы была уверенность, что последствием этой победы будет союз трех императоров, и что Австрии будет оказана пощада, то моя оценка ситуации могла бы быть, пожалуй, названа ошибочной. Однако, ввиду расхождения интересов России и Австрии на Востоке, такой уверенности не было. Едва ли вероятно, и к тому же это не соответствовало бы русской политике, чтобы победоносная прусско-русская коалиция поступила с Австрией хотя бы с той снисходительностью, какая была соблюдена со стороны Пруссии в 1866 году в интересах возможного сближения в будущем. Я опасался поэтому, что в случае нашей победы мы не сойдемся с Россией в вопросе о будущей судьбе Австрии, и что Россия, даже в случае дальнейших успехов в войне с Францией, не захочет отказаться держать Пруссию на положении державы, постоянно нуждающейся в помощи на своей западной границе. Менее всего можно было ожидать содействия России национальной политике в духе прусской гегемонии. Тильзит, Эрфурт, Ольмёц и другие исторические воспоминания говорили, следы отпугивают. Короче говоря, я не настолько доверял горчаковской политике, чтобы быть в состоянии рассчитывать на ту же гарантию, какую предоставлял нам в 1813 году Александр I, до тех пор, пока в Вене дело не дошло до обсуждения вопросов будущего. Как быть с Польшей и Саксонией? Должна ли Германия иметь независимое от решения России прикрытие против французского вторжения? Должен ли быть Страсбург союзной крепостью? Столь различные соображения мне пришлось взвесить, чтобы прийти к выводу о тех предложениях, какие мне надлежало сделать королю, и чтобы составить проект ответа. Я не сомневаюсь, что придет время, когда наши архивы станут доступны публике так же и применительно к этим событиям, разве что тем временем будет осуществлено уже предложенное уничтожение документов, свидетельствующих о моей политической деятельности. Велико было искушение для монарха, который подвергался безмерным нападкам прогрессистской партии и давлению австрийской дипломатии не только на национальной почве Франкфуртского союза князей, но и на польской со стороны трех великих союзных держав – Англии, Франции и Австрии. Тот факт, что король в 1868 году не дал своим глубоко уязвленным чувствам монарха и пруссака возобладать над политическими соображениями, доказывает, как сильны были у него национальное чувство чести и здравый смысл в политике. В 1866 году король отнюдь не сразу пришел к окончательному решению вопроса, не следует ли ему собственными силами сломить парламентское сопротивление и предупредить возможность его повторения, как невестки были соображения против этого. Предстоявшей борьбе временная отмена или пересмотр Конституции и унижение оппозиции Ландтага оказались бы опасным оружием против Пруссии в руках всех тех, кто остался недоволен в Германии и Австрии успехами 1866 года. В таком случае для противодействия парламенту и прессе необходимо было бы решиться водворить в Пруссии такую правительственную систему, против которой боролась вся остальная Германия. Меры, которые нам пришлось бы предпринять против прессы, не имели бы силы в Дессау, а Австрия и Южная Германия добились бы тем временем реванша, взяв на себя оставленное Пруссией руководство на либеральном и национальном поприще. В самой Пруссии национальная партия сочувствовала бы противникам правительства. В пределах исправленных границ Пруссии мы могли бы достичь в государственно-правовом отношении укрепления королевской власти. Но все же лишь при наличии очень оппозиционно настроенных местных элементов, к которым присоединилась бы оппозиция в новых провинциях. Мы вели бы тогда прусскую завоевательную войну. Но у национальной политики Пруссии были бы перерезаны сухожилия. В стремлении создать германской нации путем объединения такие условия существования, которые соответствовали ее историческому значению, заключался главный аргумент, оправдывавший братоубийственную германскую войну. Ее возобновление было бы неизбежно, если бы борьба между германскими племенами продолжалась лишь в интересах усиления обособленного прусского государства.